Каждый раз, когда Лесса и Рамота встречались взглядами, они тем самым приносили обет взаимной преданности. «Рамоте опять привиделись те сны», — сказала она Лессе, вздрагивая. «Там так холодно!» Лесса, успокаивая, погладила мягкий пушок на огромном надбровье. Ее связь с Рамотой была настолько сильной, что она отчетливо и остро ощущала тревогу, вызванную странными видениями. Рамота пожаловалась на зуд около левого спинного гремля. «Снова треснула кожа», — сказала ей Лесса, втирая целебное масло в ранку. «Ты растешь так быстро!» — добавила она с притворным испугом. Рамота повторила, что чешется ужасно. «Либо ешь меньше, будешь не так много спать, либо прекрати ночами вырастать из собственной шкуры». Девушка размазывала густую ароматную жидкость, монотонно декламируя: «Молодых драконов необходимо ежедневно натирать маслом, так как быстрый рост на ранней стадии развития может излишне растянуть кожу, сделав ее нежной и чувствительной. Она чешется, чешется!» — извивалась раздраженно бубнила Рамота. «Помолчи, я лишь повторяю то, чему меня учили». Рамота фыркнула, и поток теплого воздуха плотно прижал одеяние Лессы к коленям. «Тише! Ежедневное купание является обязательным, и после каждого омовения необходимо тщательно втирать масло. При плохом уходе шкура взрослого дракона становится недостаточно прочной. Это приводит к многочисленным разрывам кожного покрова, что может оказаться для летающего зверя смертельным. Ну, почеши меня, почеши!» — упрашивала Рамота, как маленький капризный ребенок. «Вот уж действительно летающий зверь!» Рамота пожаловалась, что ужасно голодна. «Нельзя ли отложить купание и смазывание маслом?» «Едва эта прорва, которую ты называешь желудком, наполнится, ты становишься такой сонной, что с трудом можешь ползать, и ты уже слишком выросла, чтобы таскать тебя на руках». Едкий ответ Рамоты был прерван негромким мужским смехом. Лесса, еле сдерживая раздражение, резко обернулась. Под высокой аркой, ведущей к карнизу коридора, стоял Флар. Очевидно, он летал на патрулирование и только что снял тяжелую кожаную одежду, защищавшую его в полете. Жесткая туника облегала его грудь, обрисовывала длинные мускулистые ноги. Красивое лицо с выступающими скулами раскраснелось, обожженное мгновенным леденящим холодом промежутка. В его удивительных янтарных глазах светилось веселье. И добавила про себя Лесса самодовольство. «Какая она холеная!» — заметил Флар, приближаясь к ложу Рамоты и учтиво склоняя голову перед молодой королевой. Лесса услышала, сидевший на карнизе мнемент послал приветствие Рамоте. Та, кокетничая, скосила огромный сверкающий глаз на бронзового всадника. Его улыбка, в которой, как показалось Лессе, промелькнула гордость собственника, удвоила ее раздражение. «И так свита прибыла, чтобы пожелать королеве доброго дня?» — насмешливо сказала она. «Добрый день, Рамота!» — послушно повторил Флар. Он выпрямился и стоял теперь в небрежной позе, похлопывая себя по бедру толстыми перчатками. «Ты спешил сюда и даже не переоделся после полета?» — сказала она. Ее мягкий тон можно было воспринять как извинение. «Неважно, я не устал. Обычный патрульный вылет», — миролюбиво ответил Флар. Всадник отступил назад и внимательно посмотрел на Рамоту. «Она уже крупнее, чем большинство коричневых самцов», — он повернулся к Лессе и сообщил новости. «Море в Тегларе поднялось. Там наводнение. А в болотах Айгена из-за прилива вода стоит по шею дракону». Он усмехнулся, словно бедствие чем-то обрадовало его. Лесса постаралась запомнить это его замечание, чтобы обдумать позже. По собственному опыту она знала, что Флар не бросает слов на ветер. Временами Флар раздражал ее, однако она предпочитала его компанию обществу других бронзовых всадников. Рамота прервала размышления девушки, язвительно напомнив, что ей нужно купаться перед едой. Не могли бы они приступить к этому, прежде чем она умрет от голода? Лесса услышала, как снаружи, на карнизе, мнемент одобрительно рыкнул. Мне Минт говорит, что нам лучше не спорить с ней.